Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто слушает программу «Серебряные нити». Сегодня здесь, в прямом эфире, по телефону 495-956-1514, я, ведущий программы доктор Александр Данилин, предложил обсудить или поговорить, как всегда, о главном в таком ставшем живым понятии, пришедшим к нам из фантастической литературы, понятие, которое получило благодаря Станиславу Лему имя Солярис. Ну, позволю себе напомнить. В 1961 году, польский писатель Станислав Лем написал историю о том, как он представляет себе первый контакт человека с чужим разумом. В 1972 году русский режиссер Андрей Тарковский долго добивался того, чтобы ему позволили снять этот фильм. Лем приезжал в Москву, и они страшно поругались с Тарковским из-за версии, той версии фильма, которую Андрей Тарковский в конечном итоге и снял. В те же годы после успеха фильма вышел спектакль драматический с тем же названием «Солярис». И, наконец, в 2002 году, опять же, с благословения Станислава Лема, американский режиссер Стивен Содерберг снимает новый «Солярис» с одним из кумиров женщин всего мира Джорджем Клуни в главной роли, явным эротическим уклоном. Фильм не пользуется спросом, что, может быть, даже и хорошо, потому что то, что не пользуется спросом в Америке, наверное, стоит посмотреть. Но главное это заключается в том, что «Солярис» за эти десятилетия, с 1961 года, стал стандартным сюжетом, образом воображения. Но сейчас читают вообще мало, поэтому я думаю, что очень мало народу смотрит роман. Тарковский — это общеизвестный скучный режиссер, поэтому, наверное, не так много людей целиком смотрело фильм. Но все имеют представление о «Солярисе». Итак, вокруг относительно недавно открытой планеты, где-то в будущем, крутится земная научно-исследовательская станция. Она называется «Солярис», точно так же, как и планета. На борт этой планеты прибывает главный герой романа. Он психолог, доктор Крис Кельвин. В фильме Тарковского его играет Донатас Банионис. На борт... Его прибытие на борт совпадает с кризисом солеристики, то есть никак не удается изучить эту планету, которая, по всей видимости, обладает каким-то разумом, но разум этот никак не хочет вступать с человеком в контакт. Когда доктор Крис Кельвин прилетает, он сразу обнаруживает запустение и хаос. Он ожидал встретить троих других обитателей станции, фамилии которых Гибарян, Снаут и Сарториус. Однако за несколько часов до этого доктор Гибарян покончил жизнь самоубийством. Остальных членов экипажа Кельвин находит на грани помешательства. Выясняется, что причиной психических отклонений экипажа является планета Солярис, которая посылает на станцию существ, их можно было бы назвать фантомами, если бы они не были с точки зрения землян абсолютно материальны. Персонально Кельвину океан посылает его жену Хари, которая умерла и тоже покончила с собой 10 лет назад. Мы ничего не знаем о фантомах, посетивших участников других этой драмы на станции, кроме фантома умершей возлюбленной Кельвина, которую зовут Хари. Кельвин отчасти виновен и невиновен в его смерти. И, собственно говоря, и роман, и фильм Тарковского так или иначе посвящен отношениям Кельвина и Хари, вот этого, вот этой новой Хари, явившегося к Кельвину фантома. И почему я в самом начале, может быть, вы не помните сам роман, не смотрели фильм, однако вот этот вот сюжет каким-то странным образом знаком всем. То ли по пересказам, то ли по историям. И я предлагаю поговорить с точки зрения психологии, человеческой точки зрения. Это о чем? Что имел в виду Лем, когда создавал образ мыслящего океана Соляриса? О чем ставил фильм Тарковский? Почему и откуда берутся эти фантомы? Нет ли аналогии происходящего в жизни нашей души? О чем предупреждает Лем? О чем фильм Тарковского? Как это все понимать? Вот эту трагическую историю. Ведь, несомненно, только одно. Если люди, даже не смотревшие фильмы, не читавшие книгу, говорят, что помнят вот эти вот общие детали сюжета, значит, книга или фильм задевают что-то удивительно важное в нашей душе. Они касаются непосредственно чего-то, имеющего отношение к каждому из нас. Чего? Вообще, все поклонники Соляриса делятся на любителей Лема и на любителей Тарковского. Те, кто любит роман, считают, что Тарковский все сделал плохо. Те, кто любит Тарковского, считают, что Тарковский гениально выявил самое главное, что было в романе, и создал свой текст, образный текст, который гораздо глубже, чем роман Лема. Я не про эти споры. Я про то, что они оба нащупали в наших душах, из-за чего такое потрясающее впечатление производит фильм и книга. Еще раз говорю, что даже не смотревшие их помнят. Вот об этом наш сегодняшний разговор в прямом эфире. Еще раз напомню, 495, это код города Москвы, 956-15-14, это наш постоянный телефон прямого эфира. Ну, а музыка? Музыка будет не из фильма, потому что там в основном Артемьев и Бах, и нужно, наверное, все-таки какие-то гораздо большие объемы. Мне кажется, что какое-то очень схожее настроение вот с тем, что происходит с Хари, которая с умершей женой Кельвина, которая вдруг оказывается на станции, у меня лично производит впечатление. Две певицы с родины Станислава Лема. Thank you. tej prawdziwej, która jest. Ciebie pragnę mieć, tylko ciebie chcę. Z tobą tylko być, tylko z tobą żyć. Z tobą żyć. Ну что ж, сам Станислав Лем скорее соглашался с неким странным толкованием, может быть, наиболее общепринятым. Некоторые критики объявили роман иллюстрацией метафизических воззрений автора. Действительно, отчаявшись понять океан, герои ударяются в другую крайность, приписывая ему божественность. В невозмутимом и необъяснимом равнодушии океана к их страданиям они видят проявление детского любопытства бога-младенца. Зарабатываете что ли или как? Непонятно. Вот, знаете, вот... Простите, кто у нас в эфире? Я не туда попал. Да, извините, пожалуйста. Извините. Это вот кто сейчас у нас был? Понятно. А вот Андрей из Москвы у нас... Алло. Есть Андрей из Москвы? Так, а Татьяна из Ростова-на-Дону? Здравствуйте. Здравствуйте, Татьяна. Вот я бы хотела сказать насчет Соляриса, что это подсознание, то есть, ну, совесть и благо, дающее встретиться лицом к лицу со страхами, потому что многие люди их прячут, многие люди от них прячутся. Это вот такой вот генератор получился. Вот. Генератор? Который... Генератор чего, Татьяна? Генератор вытягивания проблем людей наружу. Вот, то есть, лицом к лицу со страхом. У меня такое впечатление. Сложилось. То есть, в общем, короче говоря, океан был вовсе не богом, младенцем, который пытался познать души людей, находившихся на станции, причем в основе своей он пытался... Почему-то интересовался их совестью. Да. Вот что поразительно. А он, в общем, такой космический психоаналитик. Да, он... я поняла это так. Вот это вообще интересно само по себе. Потому что от космического аналитика только один шаг. Но что же понимает сам Кельвин, главный герой? Мы же ничего не знаем про других фантомов. Кельвин был частично виновен, то что он равнодушно отнесся к Харе. То есть он как бы проезжал ее проблему, он не видел человека, которого любит, он был занят собой, но недаром отец его назвал бухгалтер, правильно, а не ученый. Вот. И Харе была проблема своя, то есть ей надо было вовремя развернуться и не допускать до самоубийства. Но это ее Солярис был бы. А Солярис Кельвина именно вот это мучение, потому она его преследовала. Он пытался это спрятать, но вот тут вот разными способами. То есть, как бы он ни пытался, все равно Харри вышла наружу. Вот. Ему пришлось с этим сражаться. Но я считаю, что у него получилось, потому что в окончании он все-таки... Да вот, пожалуй, как раз Кельвин, он же недаром психолог, он... Как мне кажется, не сражается. Он единственный человек, который делает совершенно другую попытку. У Лема Харри совершает там непрерывно... Она же вот, да, она покончила жизнь самоубийством. И очень важная это такая информация. Она не все помнит про себя. Она уже была на грани помешательства, когда она это совершала. И зато очень хорошо помнит сам момент самоубийства. Потому что его помнит Кельвин. Она, вообще говоря, помнит только то, что помнит Кельвин. Да, но это же его воображение. и знает только то, что знает о ней Кельвин. Это невероятно важно, потому что как бы Кельвин оказывается не только в ситуации больной совести, он еще и оказывается в ситуации творца в определенном смысле. Конечно, но мы же все творим этого человека. И, как это ни странно, она от этого непрерывно пытается покончить с собой. А он этому сопротивляется. Поскольку да. Она хорошо помнит вот то, из-за чего она покончила с собой. И мне кажется, здесь один из таких самых важных секретов Соляриса. Вот Снаут и Сарториус, фантомов которых мы не знаем. Но у Тарковского отчетливо намеки на то есть, что это тоже женщины. Да? Но для них это нечто полностью лишенное человеческого. Это что-то такое сугубо научное, что-то неудобное, не очень приятное, которое можно попробовать изучить, анатомировать, но от которого необходимо избавиться любой ценой. То есть вот весь вопрос стоит о том, как уничтожить, там, сжечь, бросить туда, да, разрезать на части. То есть они не пытаются принять человеческого, а вот Кельвин пытается. Спасибо большое, Татьяна. Доброй ночи, Илья. Да-да. Илья, здравствуйте. Доброй ночи, Александр Геннадьевич. Программа «Серебряная нить», а также доброй ночи... Уважаемые радиослушатели, ну, я позвонил, начну сразу с планеты Солярис. Ну, свое понимание вот этой картины Тарковского. Мне кажется, что Солярис – это планета, которая имеет единый, целый и очень сознательный организм. Совершенно высокий, неведомой материи. И ученые, они как бы прилетели на эту планету, чтобы изучить вот эту планету на станции. Но как бы сама планета изучает их, посылает таких своеобразных гостей, фантомов. И тем самым вот в каждом герое, Габаряне, Снауте, Крисе, Сатурьевсе, они как бы дают своих каждому своего фантома, каждому гостя, чтобы с помощью вот этого фантома, вот этого посредника от Солярса, найти те самые болевые точки, чтобы... проснулось что-то в них, чтобы найти вот эти самые искры совести. И вот они ищут всегда этот контакт. И когда вот Крис находит вот эту самую точку контакта... Можно вас перебью, Илья? Да, конечно. Вот мне всегда казалось... Ну, тоже это, как вы говорите, сугубо мое, собственно, взгляд на роман и картину. Мне кажется, здесь показан вообще механизм появления призраков, привидений. Да. Да, вот всех этих наших столь модных экстрасенсорных явлений. Не приходят ли они для того, чтобы будить человеческую совесть? Точно так же, как герои, созданные вот этим вот мыслящим океаном. Александр, да, Илья. Но все-таки отвечать, о чем же этот фильм? То мне кажется, что этот фильм, он поставлен для того, чтобы мы нашли свой собственный Солярис, чтобы мы нашли собственную совесть и раскаялись в ней, как это сделал Крис. Вот он раскаялся, да, он открылся вот на Харри, вот своей бывшей жене, и как бы Солярис его простил, и даже открыл некий портал, где он простил своим отцом. И... портал этот существует только в фильме Тарковского, да, там в конце он получает... Я, к сожалению, а может быть, к счастью, не знаком с американской версией, поэтому я Тарковского, в принципе, больше предпочитаю. Да. Ну, я хочу сказать, что нету в книге его, а там идет в конце фильма такая... Он получает сообщение о том, что на Солярисе стали образовываться островки. И он, наконец, как блудный сын, он стоит на коленях перед отцом в его доме и, наконец, просит у отца прощения, чего он тоже не может сделать. по гордыне своей всю жизнь. А дальше камера отъезжает, и мы видим, что все это происходит на острове, на океане Солярис. То есть этот островок, видимо, тоже был создан океаном для того, чтобы что-то раскрылось в человеке. Он таким образом вдруг идет на контакт, этот бог-ребенок. И все-таки, кто он такой, Солярис? Ну, это такой, мне кажется, высокий разум, который нами движет. Движет? Который находит те самые точки совести. Он где? Этот... Он в нашей душе. Вот, вот. Солярис ведь это то, что можно... То, что мы обнаруживаем внутри своей души, и то, что, вне всякого сомнения, обнаружил внутри своей души Лем, и то, что отозвалось в Тарковском, и то, что до сих пор непрерывно отзывается в нас. Это существование какого-то огромного и бесконечного и непонятного разума внутри нас самих. Александр Геннадьевич. И который так легко опознать, когда он посылает островки совести. Нет, нет, нет, нет. Вот этот суп совести, угу. Так уж и сложно вот пройти. Вот один участник экспедиции, Габарян, он не справился с этим вот, судом совести. Он покончил с собой. Да нет, вообще на самом деле не существует в Солярисе никакого суда. Вообще, сам Лем со мной, вот с тем, что я излагаю, это ему и в голову не приходило. Он говорил о том, что этот роман написан, собственно говоря, с ощущением того, что если мы встретим в космосе разум, то этот разум будет абсолютно чужд и абсолютно непознаваем. Он пытался описать нечто абсолютно непознаваемое. Когда Тарковский взял еще больше, сделал из романа все-таки фантастического, сделал еще более философское произведение, говорят, я в этом не уверен, но говорят, что роль Соляриса в фильме исполняла ведро с водой, и направленная в него камера, блики, они вот и давали то самое ощущение океана, которое мы видим на экране. Не очень это волновало Тарковского, естественно. Он делал философский, психологический фильм. Ну да, вот как вот сам писал Лем, он хотел показать, что на Земле, в принципе, не очень хорошо, а в космосе... Еще хуже. Еще лучше. А Тарковский показал это, как, в принципе, наоборот. Поэтому они долго спорили. Смотрите, какая удивительная вещь. Он пытался описать чуждый разум... а смог описать только что-то, что существует очень глубоко внутри человека. Мы ведь не можем описать ничего чужого, ничего, что в нас нет. И мы это можем значит... описывать только свое. Да, и это значит, что вот этот вот океан, который так заражает многих людей, художников, режиссеров, драматургов... Он существует у нас где-то внутри. Спасибо большое, Илья. Доброй ночи, Ярославль. Алексей из Ярославля, извините. Доброй ночи, Александр Геннадьевич. Вот я хочу сразу сказать, что я не очень согласен с интерпретацией Тарковского, вот этого романа. Вот, все-таки он превратил фантастическую, вот правильно вы говорите, именно в философскую картину. А ведь... Как бы сказать, она все-таки в большей мере фантастическая. Ведь Лем, по сути, создал что? Фантастический роман о обыкновенной сейчас же фантастике, по обыкновенному сейчас же фантастике сюжету, контакту людей и внеземной цивилизации, по сути. Вот. И вот этот вот таинственный океан, который вот говорят, что он в душе и так далее, по книге, как вот дано знамя, кстати, вот те переводы, которые сейчас присутствуют, они не очень точные. Я читал, у меня знакомый, который, ну, не обучил меня польскому языку, но, во всяком случае, дал понять многие их правила, и поэтому я читал, можно сказать, почти в оригинале эту книгу. Там, например, всякие прочие фантомы, не только Кельвина, они довольно четко описаны. У одного это был дитя, Там это довольно четко было дано понять. Вот. У второго, да, возможно, женщина, но у первого практически совершенно ясно, что это был ребенок. Вот. И вот этот вот таинственный океан, я думаю, он тоже был. Ну, образ ребенка, он же ведь тоже очень тесно и интимно связан с женщинами, правда? Ну, конечно, это бесспорно. Но, во всяком случае, тут Тарковский, мне кажется, немножко, как это говорится, отчебятин. Хотя я его, конечно, не виню. Он как режиссер мог делать все, что хочет с этим сюжетом. Вот, ну, вот этот океан, он тоже был детем. Просто-напросто, он был всего лишь ребенком. Пусть жившим, может быть, там миллиарды лет, по-другому исчислению, по своему какому-то. И вот вы представьте, когда я прочитал этот роман, я представил, миллиарды лет, ну, может быть, там, не знаю, миллионы, но не суть важно. Он находился все время один в одиночестве в космосе, в фактически такой информационной блокаде. И вдруг раз, прилетели люди. Для него это было открытием, что кто-то еще есть. И поэтому он просто-напросто их изучает. Они его изучают, а он их изучает. Они его изучают техникой. А он, видимо, как я понял, может быть, забрался в мысли, в душу, вычитал то, что-то глубоко скрытое и вытащил на поверхность в виде вот этих вот фантомов у каждого своего. И изучал просто их реакцию. Спасибо большое. Спасибо. Но... В том-то все и дело, что негде нам брать образов абсолютно чужого. Все равно же образ океана рождается из души Станислава Лема и соответствует чему-то в душе Тарковского. Образ играющего ребенка, играющего бога, юного бога, это тоже поздняя интерпретация. Лем утверждал лишь, в общем, если это коротко передавать, что он пытался, извините, вот мы когда-то тестом пользовались, нарисовать несуществующее животное. Он пытался создать образ абсолютно чуждого разума, недоступного никаким исследованиям на протяжении очень длительного времени. Давайте, наверное, мы все-таки с вами сначала послушаем еще раз вот это вот, вот этих польских исполнительниц, которые, как мне кажется, удивительно точно передают главное в настроении Хари и того, что происходит на Солярисе. Падаешь укропнее, а кто не бежит, он смокнет. А я бежу, бо то я падам зима на тен швях. Пада, падаешь укропнее, а кто не бежит, он смокнет. А я бежу, бо то я падам зима на тен швях. Пам-пам-пам, kropnie. Kto nie wierzy, ten złoknie. Ja wierzę, bo to ja padam z nieba na ten świat. Pada, pada, deszcz pokropnie. A kto nie wierzy, ten złoknie. Srebrne nici. Ну, по-прежнему на радио России, по-прежнему о Солярисе Тарковского, Лема. Продолжаем мы разговор в нашей программе. И я вот что хочу сказать, на мой взгляд, необыкновенно важно, иначе просто не успею. Есть еще одна абсолютно реалистическая деталь. Не только того, что воображение автора, оно находится внутри автора. И если он воображает что-то, оно что-то означает для души человеческой. Я хочу сказать, что восприятие героями, находящимися на станции фантомов, которые посылает Солярис, и у Лема, или у Тарковского, да и вообще, абсолютно точно соответствует нашему восприятию друг друга. Оно глубоко, болезненно, частично. Почему-то мало кто на это обращает внимание. Смотрите, Хари, она новая Хари. Она знает про себя только то, что известно ее мужу. А в жизни... Ведь мы иногда тоже знаем про себя, только то, что известно нашим близким. Что-то, что у нас адаптировано к ним. А все остальное, все остальные воспоминания, вся остальная жизнь, они находятся где-то в тени. Мы этого как бы не помним или совсем не помним. Как не помнит, видимо, как пытается забыть, скажем, Гибарян, вот этого самого, по всей видимости, ребенка-фантома. И наоборот, когда мы видим своего близкого, мы же ведь видим только некоторый скол с него, совершенно не задумываясь об огромном количестве вещей. Вот там у Хари на станции спрашивает ее Кельвин, он спрашивает: «Ну, а чем ты интересуешься? Что тебе интересно, чем ты увлекаешься?» Она пожимает плечами и говорит: «А я не знаю». И это означает, что Кельвин не знает этого. Он не знает интересов своей жены. Как бы ему интересно что-то совершенно другое. Очень похоже, что причина, по которой первая Хари, то есть настоящая Хари на Земле, покончила с собой, это именно отсутствие интереса Кельвина к ней, к чему-то большему, чем то, что знает вот эта самая новая Хари. А Кельвин с ужасом, с каждым шагом убеждается, насколько поверхностны его взгляды, насколько он не знает человека, и вдруг оказывается в ситуации, что ровно настолько, насколько он не знает Хари, настолько жив этот неубиваемый фантом. Тела их гораздо прочнее, чем тела человеческие. И это не содержит в себе никакой фантастики. Это правда жизни, это правда, с помощью которой мы отгораживаемся друг от друга и приобретаем равнодушие для того, чтобы воспринимать человека как вещь, для того, чтобы, не знаю, его оббирать и манипулировать. Нужно воспринимать его частично, некоторым кусочком, фрагментом. Как, собственно, это и делает Кельвин. Потом Кельвин в фильме Тарковского то же самое. Вдруг понимает про своего отца. Слова, обиды, амбиции, уходы, хлопанье дверями, конкуренция с братом. Это все частично, а человека он не видел. И от Хари к отцу идет постижение Кельвином вот этого. Он психолог, и все равно он не видит своих близких. Все равно видит лишь кусочки, фрагменты. Доброй ночи, Владимир Константинович. Доброй ночи, Александр Геннадьевич. Давно с вами не общался. Вы знаете, буду краток, время. У меня сложилось такое впечатление, мне 57 лет, я как-то говорил. И Лем, и Тарковский, не называя, подсознательно осуждают Экзюпери. Мы ответственны за тех, кого мы приручили. И вот это самокопание, то есть получается настоящий эгоцентризм. Эгоцентризм кого? Экзюпери или Лема? Тарковского, Лема, Кельвина. Троих в данном случае только. Люди копаются только в себе. Подчеркиваю, если бы Кельвин отнесся к Харе при жизни очень хорошо. Вспомните конец книги. Океан уничтожается, мыслящий. Конец самый. Потому что для человека это непонятно, для человека это страшно. Я утрирую. Вы со мной не согласны? Я с вами согласен. Понимаете? И вот... И вы знаете, я... Простите, я тоже хотел на это обратить внимание. Этого, конечно же, нет в фильме. Я хочу сказать, что... Это пророчество. Вот если воспринимать океан, мыслящий океан, как наше собственное бессознательное, вот то самое коллективное бессознательное... Правильно. Извините, перебью вас на минутку только. То, что мне непонятно, я принимаю решение уничтожить и пропадя на все пропадом. Абсолютно точно. Нельзя так. Экзюпери. Возвращаясь к этому. И слово эгоцентризм. Я просто сижу в ваше время. Спасибо большое. Вам большое спасибо. Всегда слушаю с интересом ваши передачи. Ну, если всегда слушать, Владимир Константинович, вы знаете, что любые наиболее, как говорил Спиноза, любые наиболее общие определения ошибочны, точно так же, как и вот это его собственное. Поэтому я не очень большой сторонник фразы Экзюпери, точнее говоря, Лиса из сказки про маленького принца. Ну, мы это как-то уже однажды обсуждали. А хочу я сказать вот что. Ведь мы последнее столетие заняты уничтожением собственного мыслящего океана. Вот этих вот корней нам непонятных, сложных. Ну, действительно, совесть там какая-то. Память коллективная, бессознательная, войны, жертвы, религии. Это все сложно. И мы совершаем некоторое психологическое усилие, как человечество в романе Лема, для того, чтобы вот этот мыслящий океан, из которого плюхает совесть, а плюхает она, как правило, не в пользу даже ответственности. Я только что, Владимир Константинович, это назвал эгоизмом, а я бы это назвал нелюбовью, неумением любить. Это все мешает, поэтому надо убить океан. Правда, это делает человека идиотом. Ну, что делать? Такова, в общем-то, цена. Доброй ночи, Денис. Вам, наверное, последнее слово. Здравствуйте. Я хотел сказать, что, по моему мнению, этот роман о человеческой гордости, даже гордыне, причем о таких разных аспектах, в том числе и как бы просто фантастика, а некоторые научные гордыни участников этой экспедиции. Вспомните, что там достаточно часто повторяется, в голове крутится у Кельвина эта фраза из книги Иова о том, что можешь ли ты уздой вытащить Левиафана и так далее. И вот этой попытки исследовать океан научными методами, они там светили на него какими-то лучами, там, определяли состав. Да, они снимали рентгенограмму мозга Кельвина и отправляли радиоактивные лучи в океан, как бы передавая ему некое такое болезненное послание. Иголками тыкали. Да, да. Ведь океан тоже можно постичь с помощью того же самого, все той же самой любви и попытки охватить целое, но не отдельные его детали. Это урок для всяких океанов и для человека. Спасибо большое, Денис. Время наше подошло к концу. Я прошу прощения у тех, кто нам не дозвонился. Как всегда, мы можем продолжить тему, если вы позвоните на автоответчик в дни эфира по тому же телефону 956-15-14-20-00. Осталось только сказать, что так как мы говорили в понедельник прошлый о кризисе, то, наверное, имеет смысл поговорить о его прямых психологических последствиях, то есть о тревоге, которая сегодня мучает многих, о том, что такое тревога и как мы можем помочь друг другу ее преодолевать. Спасибо всем, спокойной ночи. Спалило же пронение.